2. Но, увы, и горе нам от слабости и непостоянства воли человеческой. Только что она была Божьей волей, и вдруг начинает опять быть своей волей. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Это злостные признаки человеческой воли, вступающей в борьбу с божественной волей. Кто покорен и послушен воле Божией, тот никогда не огорчается, не раздражается и не ослабевает под бременем печали до того, чтобы возбудить в себе гнев и негодование против распоряжений Вышнего. Что это, честный Иона, что твою волю, почти во всем Богу покорившуюся, приводит опять в смущение? Вот причина нового противления Богу. «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Ибо знал, что ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Здесь противоречие между волей Бога и волей Ионы заключается в том, что Бог благоволил ради покаяния простить ниневитян. Иона же хотел, чтобы проповеданная им казнь постигла их на деле, предположив, что напрасно устрашать угрозой, которая не исполнится, ибо скоро Бог может умилосердиться над ними. После чего Иона не находил себе другого утешения, кроме обращения к Богу с молитвою: «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. Это лучше для тебя, Иона, но Богу неприятно». Своя воля заботится и внимательна только к тому, что для нее безопасно и приятно, и не рассуждает о том, приятно ли это Богу или же нет. «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны против него, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Своя воля еще не успокоилась. Она оставляет город, с удовольствием желая смотреть на его истребление. Зачем же Иона выходит из города? Зачем не уговаривает граждан к непременному покаянию? Какая необходимость заставила его устроить себе новый дом, осененный тыквой? Тысячи домохозяев с благодарностью приняли бы к себе проповедника покаяния. Но не так поступает своя воля, для которой временами не только пространные города бывают невместительны, но и целый мир тесен. Иона был уверен, что по выходе его из города грянет гром, и огненный дождь, посланный небом, тотчас же истребит город, ибо Бог велел пророку проповедовать в следующих выражениях: «Еще 3 дня, и Ниневия рассыплется». Поэтому-то устроил Иона себе временное жилище в безопасном месте, чтобы оттуда смотреть, вот Бог приведет свою угрозу в исполнение. Не станет беззаконных граждан более миловать и истребит их с лица земли. Долго ожидая отмщения ниневитянам с неба, видел Иона, что небо остается ясным, не мрачным. Нет на нем ни туч, ни молний, ни громов, словом, нет никакого наказания небесного. А между тем червь при появлении зари подточил тыквенное растение кущи и отнял у Ионы прохладу от жгучего солнца. Иона изнемог и сильно огорчился, говоря: «Лучше мне умереть, нежели жить». Какая же причина его гнева и огорчения? Та, что не сбылось то, чего он ожидал, о чем только и помышлял, то есть небесной казни ниневитян. О, Иона, сколь нетерпелива своя воля, особенно в своих предположениях и рассуждениях. Зачем ты так негодуешь на милосердие и долготерпение Божие? Или не знаешь, что Богу свойственно прощать и миловать? Или желаешь навязать Богу нетерпение человеческое? Прогневал ли тебя кто малейше? Тотчас же поражаешь его, опечалил ли? Бросаешь в него гром и молнию? Людям это привычно, но не Богу. Мы скоры и готовы мстить немедленно и свыше меры нанесенного нам оскорбления. Но не таков Бог. Щедро милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делях Его. Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Что же, Иона, печалишься и о тыкве, подточенной червем? Ты не трудился над нею, не растил ее и не призывал червя для подгрызения корней ее. Господь тебе дал ее, Господь и отнял. Зачем же ропщешь на Бога? Если тебе жаль тыквы, Богу ли не пощадить великого города, равного небольшому царству? В Ниневии было более 120 000 жителей. Ты пожалел о тени тыквенной, а не пожалел о ниневитянах? О, славный пророче! Исправь свою волю, насколько это возможно человеку, в ее движениях, да сообразуется она с божественной волей. Засохла тыква, не печалься о ней. Спасен город Ниневия, и ты пожелай ему благоденствия и богоугодной жизни. Пожалей только разве о том, что не ту же минуту покорил ты себя воле Божией. Сравни противоречивые стихи 3 и 4 3 главы книги Ионы и слова Евангелия от Матфея. Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли.